хорошо. Не искасай, кажись, мой день не буду твой дальний. В море песок, все хорошо. Просыпаюсь от того, что я еще не помер. Я не знаю, что такое рандо быть на работу. Я не знаю, что такое рандо быть на учебу. Мы с ребятами на спутке закрутили новый джойн. Они все поголовно говорят мне обезьянник. В ухо залетелось, но сегодня понедельник. Я давно забыла, что такое дни недели. Парень, замолчи, посмотри на мои деньги. Но я не гоняюсь за лавы, просто сделал так, чтоб деньги сами бегали. Живо сегодня, братик, это мой девиз. Я не подпускаю к себе этих сук, что в надежде на отметку мой хуец сосу. Даже лайк не получится, а не то, что сум, сука. Даже поцелуй для нее зажму. Say ah, море песок. Say ah, все хорошо. Say ah, у меня есть коса. Ложись, мой день, я буду твой план. Say ah, море песок. Say ah, все хорошо. Ничего личного, парень, просто работа. Здорово, ублюдки. Это снова я. Но теперь уже в последний раз. У меня сегодня праздник. Мне исполняется 21 год. И сегодня я бы хотел принять, ну, наверное, одно из самых важных решений в моей жизни. Буду с вами честен. Деятельность на Ютубе больше не приносит мне никакого удовольствия. Более того, канал стал для меня неким временем. Поэтому я принял решение его удалить. Я считаю, что это действительно мне нужно, как некая мотивация, чтобы у меня не было никаких соблазнов снимать что-то ради рекламы. Ну и просто, чтобы я отправился на поиски того дела, от которого у меня загорятся глаза. Так же сильно, как когда-то загорелись от Ютуба. Уже через неделю я отправлюсь в, так сказать, прощальный тур, где мы споем с вами все ваши и мои любимые песенки и вспомним все, что было с нами за эти полтора года. Если вам интересно дальше за мной наблюдать, интересно, что же там, блядь, этот черт опять придумает, милости прошу в Инстаграм. Отныне буду только там. А прямо сейчас на канале запущен стрим, где идет обратный отсчет до удаления. Периодически я буду выходить к вам в прямой эфир. Посмотрим старые видосики. Все вспомним. Напоследочек повеселимся. Ну а потом я уже с уверенной улыбкой на лице нажму эту кнопочку. И все это наконец-то закончится. Спасибо вам. Спасибо за все. Это был поистине интересный отрезок моей жизни. Я буду вспоминать его, конечно же, только с улыбкой. Но нужно двигаться дальше. А чтобы что-то обрести, нужно что-то потерять. У вас уже почти 3,5 миллиона. Просто спасибо. Было клево. Но вот и подошла к концу история о самом лучшем YouTube-канале Моргенштерн. До скорых встреч, ублюдки. Я знаю, мы еще увидимся.